Примерно в это время. Недалеко от границы с КНДР происходит выгрузка личного состава части Юнми из грузовиков. «Эй, предводитель!» – кричит кто-то из сослуживцев Чжуону. «Я пока ехал, не смог найти ответы на пришедший в голову вопрос. Кто из вас с кого будет снимать резиновую обувь? Ты с невесты или она с тебя?» «Чё это тебя так волнует, Хён?» – грубым тоном отвечает ему Чжуон. «Да я просто думаю», – отвечает тот. «Без твоей помощи разберусь, что с неё снимать», – обещает Чжуон. Присутствующие при разговоре сослуживцы радостно ухмыляются. Сноска. В Южной Корее есть поговорка, что когда оппа уходит в армию, его девушка носит резиновую обувь. Такая обувь считается в Корее некрасивой – обувью пожилых аджум. Иными словами, девушка старается выглядеть некрасивой, чтобы не привлекать внимание посторонних парней. Когда оппа возвращается из армии, то он снимает с нее резиновую обувь и надевает красивую, показывая, что период ожидания завершился. Примечание автора. Конец сноски. Время действия. 12 августа. Вечер. Место действия. Общежитие группы Корона. Барам плюхается на диван рядом с Кюри и, привалившись к ней боком, заглядывает в ее планшет. «Вау!» – секунду спустя восклицает она. «А что ты тут такое умное делаешь, Кюри?» «Таблица, график. Ты решила стать тайным ученым?» «Нет», – недовольная тем, что ей помешали, громко отвечает Кюри. «Я решила стать рисковым инвестором». «Правда, что ли?» – отодвинувшись от Онни, удивляется Барам. «А почему рисковым? У тебя денег, что ли, много стало?» «Финансовые аналитики?» Нравоучительным тоном отвечает ей Кюри. «Рекомендуют не держать все деньги в одном активе. Эта стратегия называется «Не держите яйца в одной корзине». «Если бы у меня были яйца», смеясь, приваливается обратно к боку Кюри и Барам, «то у меня было бы много-много красивых корзин». «Ха-ха». «Барам», не поднимая головы от своего планшета, произносит Сун Йон. «Чего?» Поворачивает к ней голову та. «Не травмируй Кюри». Все так же, не поднимая головы, требует Сон Йон. «А я ее и не травмирую», отрицательно крутя головой и надевая на себя маску оскорбленной невинности, отвергает Барам призыв к порядку. «Мы с Кюри занимаемся рискованными инвестициями. Да, Кюри?» Кюри, опустив планшет на колени и наклонившись в бок, в ответ скептически смотрит на нее взглядом: «И когда это мы успели стать партнерами?» «У тебя тоже стало много денег? Да, Барам?» Не отрываясь от чтения, иронично интересуется Сун Йон. «Я верю в удачу Кюри», – объясняет ей Барам свой бизнес-план, уже конкретно наваливаясь на соседку по дивану. «Кюри умная и хитрая, как тысяча кумихо. И ей с мужиками везет, да, Кюри?» «Так вы там что, в мужиков инвестируете?» – ехидно интересуется Сун Йон. «Кюри, во что ты инвестируешь?» Уже практически лежа на Кюри, спрашивает у нее Барам. И, не получив ответа от придавленной, наклоняет голову к планшету. «В датакоины! Вот!» Гордо произносит она, пока Кюри с усилием спихивает ее с себя. «Датакоины?» – удивляется Сун Йон, поворачивая голову к парочке на диване. «Да!» – также гордо отвечает Барам и, повернувшись к Кюри, требует. «Кюри, а ну скажи ей, какой годовой процент по этим акциям?» «Рамбо, ты вообще охренела!» – отвечает ей Кюри, справившись в этот момент со своим дыханием. «Чего ты на мне валяешься? Я тебе что, диван что ли?» «Ах, Онни, ты такая милая и такая мягкая!» – отвечает ей та, снова делая попытку привалиться. «Отвали!» – требует Кюри, «я занята!» «Кюри, можно я буду заниматься вместе с тобой?» Сделав умильную рожицу, просит Барам, таки приваливаясь обратно. «Да ты, конец, офигела, мелкая!» Отпихиваясь руками, в ответ борется с ней Кюри. «Кюри, ты хочешь инвестировать в датакоины?» Спрашивает Сун Йон, но не получает ответа. «А-а-а!» Радостно кричит Барам, прижатая Кюри к дивану. «Инвестора убивают! Сун Йон, спаси меня!» «Какой ты инвестор!» Рычит раскрасневшаяся и взлохмаченная Кюри, стараясь сильнее придавить к дивану подругу по группе. «Прилипала ты, мелкая, вот ты кто!» «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- «Вы диван сейчас сломаете», – предупреждает Суньон. Наконец Кюри спихивает Барам на пол, где та остается лежать неподвижно с закрытыми глазами, изображая смерть. «Что это такое?» Тяжело дыша и поправляя растрепавшиеся волосы, возмущается Кюри. «Нигде покоя нет!» «А в сортире?» Не открывая глаз, спрашивает с пола Барам. «Там Хюмин сидит», сообщает Кюри. «Нигде я не сижу», входя в комнату и услышав последние слова Кюри, говорит Хюмин. «А что здесь происходит?» спрашивает она, увидев лежащую на полу Барам. «Кюри и Барам занимаются инвестициями», улыбаясь, отвечает ей Суньон. «Рамбо, похоже, уже обанкротилась», делает вывод Хюмин, смотря на Барам, валяющуюся без признаков жизни. «Ничего я не обанкротилась», открыв глаза, обиженно восклицает Барам и Сев начинает жаловаться. «Просто Кюри не хочет брать меня с собой. А я знаешь, как могу акциями датакоинов торговать? Я все-все про эту компанию знаю». «Датакоины?» – удивленно переспрашивает Хюмин. «Какое-то знакомое название. А что это за компания?» «Никакая это не компания», – с ногами забираясь на диван, недовольно отвечает ей Кюри. «Ничего она не знает. Это электронная валюта, про которую Юнми рассказывала, помнишь?» «Помню», – подумав пару мгновений, кивает Хюмин. «Но ведь все в тот раз решили, что это ерунда. Разве не так?» «С тех пор появился новый фактор», – с недовольным видом от того, что ей приходится делиться лично надыбанным, поясняет Кюри. «Какой?» – спрашивает Хюмин. «Юнми», – коротко произносит Кюри. «Так она вроде и тогда была». Недоуменно смотря на нее, не понимает Хюмин, и никуда не исчезала. Кюри вздыхает. «Я провела аналитический обзор информации, набрала статистику», – объясняет она. «Если хочешь, могу рассказать, что получилось». «Хочу», – мгновенно соглашается Хюмин. Кюри обводит взглядом лица заинтересованно повернувшихся к ней слушателей, снова вздыхает. «Ладно, слушайте», – говорит она. «Я увидела в сети комментарий, в котором кто-то написал, что Юнми постоянно везет, и везет тем, кто с ней рядом. Мне показалось это интересным, и я решила проверить эту информацию. И вот что получилось». Наклонившись к планшету, Кюри несколько раз тычет в него пальцем, видимо, открывая текстовый файл. «Вот», – говорит она, смотря в экран. Далее Суньон, Барам и Хюмин примерно в течение 2 минут слушают отчет Кюри, чему привели ее поиски. Барам, сидя на полу, смотрит на нее снизу вверх, расширенными от удивления глазами и приоткрыв рот. Наконец Кюри заканчивает перечислять факты и, подняв голову, молча ждет комментариев. «Ох и ничего себе!» – первый выражает свои эмоции Барам. «Как круто! Я хочу жить с Юнми в одной комнате!» «А на привлечение парней она тоже действует?» «Барам, ты узкомыслишь», – переведя взгляд на нее с Кюри, отвечает ей Хюмин. «Бери пример с Кюри. Она сначала денег заработает, а потом прикупит на них себе парней. В результате она будет с деньгами и оппой. Так ведь, Кюри?» Кюри в ответ делает неопределенное движение плечиком, но никак не комментирует направленный к ней вопрос. Комментирует Барам. «Ах ты...» «Коварнее, чем сама Кумихо!» Пригнув голову и смотря на Кюри из-под бровей, восклицает она. «Хочешь и деньги, и оппу?» «Возьми меня к себе!» Тут же просит она. «Я тоже всего-всего хочу! И сразу!» «А у тебя деньги есть?» Иронично смотря на просительницу, спрашивает Кюри. «А сколько надо?» Живенько интересуется Барам. «Будем датакоины покупать, да?» Кюри, оценивающе, смотрит на нее с высоты дивана, похоже, решая, нужна ей такая партнерша или нет. 10 миллионов вон найдешь?» – спрашивает она. Барам, наклонив голову к плечу и подняв глаза к потолку, задумывается. «А на какой срок?» – выйдя из задумчивости, спрашивает она. «От 3 до 5 лет», – отвечает Кюри и объясняет, почему. «Аналитики ожидают существенный рост датакоина в течение этого периода». «А существенный – это на сколько?» – интересуется Барам. «В несколько раз», – объясняет Кюри. «А сейчас он сколько стоит?» «Примерно 1000 вон». Барам опять задумывается, подняв голову к потолку. Все с интересом смотрят на нее. «24 миллиона вон», – опуская голову, оглашает сумму инвестиций Барам. «Оу!» – выражают свое неподдельное удивление все присутствующие. «Барам, ты чего?» – недоумевает Хюмин. Я вспомнила, что Юнми сказала, что датакоины будут стоить по 300 тысяч вон. Хочу получить 7 миллиардов. 7 – счастливое число. Сидя на полу, она с довольным видом поворачивается влево-вправо, наслаждаясь произведенным впечатлением. «С ума сошла!» – восклицает Суньон, обращаясь к Барам. «Это же авантюра!» «Это рискованная инвестиция!» – весело отвечает ей Барам. «Даже если датакоин вырастет всего до 3000 вон, это 300% прибыли!» Участницы группы, удивленные прозвучавшей цифрой, переглядываются и берутся производить в уме расчеты, желая проверить ее правдивость. «Стоит ли так рисковать?» – спрашивает Суньон у Барам. «Все, о чем сказала Кюри, можно объяснить по-другому. Например, Ли Хирин – красивая девушка. Что необычного в том, что красивые девушки быстрее выходят замуж?» «Она стала популярной благодаря Юнми», – возражает ей Кюри. «Ты хочешь сказать, что она никогда бы не вышла замуж, не повстречая на Юнми и не став популярной?» – прищурившись, интересуется у нее Суньон. «Она нашла богатого мужа», – напоминает Кюри. «Ты утверждаешь, что она вышла бы замуж за бедняка, а не будь Юнми?» Кюри задумывается и делает неопределенное движение плечом, похоже, не найдя веских аргументов возразить. «Я бы не стала так рисковать», – переведя взгляд с Кюри на Барам, говорит Суньон. «Датакоины могут не вырасти или обесцениться, а сумма не маленькая». «Да, Барам, закрой рот, открой глаза», – поддакивает Суньон Хемин. «Не успеешь моргнуть, как останешься без денег и без мужиков. Лучше просто потратить 25 миллионов. Уж на одного оппо тебе точно хватит». Барам, недовольно оттопырив нижнюю губу, смотрит на нее, потом на Суньон. Затем переводит взгляд на Кюри. «Онни, а сколько ты хотела вложить?» – спрашивает она у нее. «Я думаю, что 5 миллионов вон – это наиболее подходящая сумма для рискованных инвестиций», – отвечает ей Кюри. «И американские финансовые консультанты советуют вкладывать не больше, чем 5-10 тысяч долларов при составлении сбалансированного инвестиционного портфеля. Статистически, правильнее сделать несколько небольших вложений по нескольким рисковым активам, чем сделать только одно, но большое. Рисковые активы, обычно если растут, растут сильно. Прибыль от одного может перекрыть убыток от 10 неудачных инвестиций. Лучше понемножку, но во многие. Понятно?» Барам кивает в ответ и ненадолго задумывается. «Тогда я вложу 10 миллионов вон», – решает она, – «как в Америке». «Оу, Барам решила сорвать джекпот, да?» – восклицает Хюмин. «Как в Америке?» «Почему бы и нет?» – отвечает ей та. «Джекпот – это хорошо. Не хочешь к нам с Кюри присоединиться?» Получив предложение, Хюмин задумывается. «Саньон, давай к нам!» – предлагает Барам уже Саньон. «А какие условия инвестирования?» – не став долго раздумывать, спрашивает Суньон. «Условия простые. Покупаешь и ждешь момента, чтобы продать», – отвечает Кюри. «Для уменьшения издержек лучше покупать самостоятельно, без посредников. Я сейчас разбираюсь, как это можно сделать». «А какие издержки?» – спрашивает Суньон. «Пишут, что при проведении операций без посредников можно добиться расходов не более 0,4% от суммы покупки». «Это немного», – удивляется Суньон и говорит. «Пожалуй, я бы тоже вложила 5 миллионов вон». «Как я понимаю, сомнений в везении Юнми ни у кого нет?» – с иронией в голосе спрашивает Хюмин, поочередно обводя подруг насмешливым взглядом. «Новичкам везет. Юнми новичок», – говорит Суньон. «Новичкам в профессии везет», – возражает ей Хюмин. «Юнми новичок в К-поп, а не в финансах. Почему ей должно повезти?» «Тогда можно по-другому», – пожав плечами, отвечает Суньон. «Мы хорошо заработали в Японии. Нам всем сопутствовала удача. Почему бы не вложить небольшую сумму из заработанных там денег в будущее? Может, удача и дальше их не покинет?» Хюмин несколько секунд молча смотрит на нее, потом поворачивается к Кюри. «Я тоже участвую», – говорит та ей, правильно истолковав взгляд Хюмин. «Тоже куплю на 5 миллионов вон». «Вау, у нас целая инвестиционная компания получилась!» Радостно хлопает перед собой в ладони Барам и предлагает. «А давайте закажем мидии и шампанское. В кино крутые инвесторы всегда так отмечают удачные сделки. Будем крутыми инвесторами!» «Ха!» – выдыхает Хюмин, насмешливо смотря на антимакне группы. «Еще неизвестно, станет ли она удачливой, эта сделка!» – объясняет она свое фырканье и добавляет. Что-то ты разошлась, Рамбо. Похоже, денежные инвестиции действуют на тебя возбуждающе.